Обычно моих инвесторов не очень волнует изнанка. Но они могут рискнуть 20 миллионами, потому что у них есть еще 20 раз по 20. У тебя нет. Я это понимаю. К тому же 20 миллионов долларов – это вполне приличные деньги. Их можно поделить. Одну часть вложить в облигационные фонды, где нет почти никакого риска, другую рассовать по фондам индексированных ценных бумаг и жить на проценты, а основной капитал почти не трогать. И жизнь будет вполне комфортной. Всю свою жизнь ты проведешь в комфорте, если, конечно, тебе хочется именно этого. И я могу это для тебя устроить. Или я, или любой из тех финансовых советников, к которым ты уже ходила. Я не обижусь. Мне незачем продавать себя любой ценой. Я перечитываю его предложение. Так ты можешь собрать для меня портфолио пониженного уровня риска? Конечно, если ты хочешь. Но ты этим не занимаешься. Я ведь о тебе читала, и, судя по всему, снижение рисков не твой стиль. В общем, нет. Точнее, я никогда раньше такого не делал. Но для меня сделаешь. Он приподнимает плечо. Постараюсь. А почему? Поддеваю его я. Ты мне нравишься, отвечает он. Мне нравится твой стиль. Так я и думала. Я медленно киваю. Он, не отрываясь, смотрит мне прямо в глаза. Я первый отвожу взгляд и смотрю сначала на кожаный диван у стены, а потом снова на него. Он все еще смотрит мне в глаза. У тебя еще есть встреча сегодня? Секундная пауза. Нет. Когда уходит твоя секретарша? Он смотрит на дверь, уже почти не сомневаясь, что понял ситуацию правильно. В 5. Может, отпустить ее сегодня пораньше? Пусть порадуется жизни, предлагаю я. Вот теперь он точно уверен и знает, что ему делать. Можно. Я ухмыляюсь. Так давай. Он нажимает кнопку на телефоне. Эмили, у меня на сегодня все. Почему бы вам не уйти немного пораньше? Я встаю и начинаю расстегивать платье, нарочно медленно каждой пуговице, и наблюдаю за тем, как он наблюдает за мной. Но вот платье соскальзывает на пол. Я переступаю через него туфлями на каблуках и облокачиваюсь о стол. Я предпочитаю вариант 1, мистер Ньюсон. Устройте мне ралли моей мечты. Глава 24. Вики. Может, ты и прав насчет воды, потому что я сейчас за бутылку воды убить готова. Я разлепляю наши потные тела и сползаю с дивана. В холодильнике у бара. Боже, где мои манеры? Вид у Кристиана самодовольный и сытый, какой всегда бывает у самца, считающего, что он только что перевернул мое представление о реальности. Нет, он был хорош. Не настолько хорош, как он сам о себе думает, но вполне ничего. Он знает, что делает. Просто я никогда не дохожу до той точки, когда секс начинает приносить удовлетворение. Грубое, кратковременное физиологическое удовольствие я еще могу получить, и то, если звезды сойдутся. А вот эмоциональное удовлетворение – нет. Беру из холодильника 2 бутылки воды и возвращаюсь на диван. Кристиан садится, не упуская случая еще раз продемонстрировать мне кубики на животе. Да, тело у него отличное, ничего не скажешь. Наверное, он из спортзала не вылезает, шлифует свою мускулатуру. Не помню, кто сказал, что бодибилдинг сродни мастурбации, но этот кто-то был прав. Кристиан открывает бутылку, пьет и довольно вздыхает. «Ну, миссис Добиас, это было...» Только не говори изумительно, пожалуйста, не надо. Весело. У тебя много энергии. Это ты зажгла ее во мне. Спорим, ты говоришь так каждой девушке, с которой спишь. Я тоже делаю глоток и берусь за телефон. Без 7:15. Больше 2 часов кувыркались. Значит, завтра между ног все будет болеть с отвычки. Секса у меня уже несколько месяцев не было. Можно задать тебе вопрос, говорит он. «Валяй. Ты когда-нибудь занималась этим раньше?» Я натягиваю трусики, ищу лифчик. «Ты серьезно хочешь, чтобы я ответила?» «Да». «Уверен?» Может, лучше не лопать твой мыльный пузырь типично мужской убежденности, что ты один смог пробудить во мне тигрицу?» «Вау!» — говорит он и смеется. Я наклоняюсь над ним, лицом к лицу. «Нет, Кристиан, ничего такого я раньше не делала. Последние 10 лет я вообще была исключительно хорошей девочкой». Надеваю платье, оно слегка помялось. Кристиан, натягивая штаны, говорит: «Кстати, мы же не поговорили об условиях твоего траста. С ними что-то не так?» «Я никогда таких не видел, но ты их оценила вполне точно. Они действенные, и обойти их нельзя никак. Ты должна оставаться в браке ровно 10 лет, прежде чем получишь право прикоснуться к деньгам». «Это я и сама знаю. А вот как насчет моего вопроса? Можешь ли ты распоряжаться ими после 10 лет без одобрения мужа?» Я поворачиваюсь и гляжу на него прямо. «Да, я тебя об этом спрашивала». Секунду он сохраняет непроницаемое выражение лица, как будто играет в покер, потом вдруг подмигивает. «Да, можешь. Мой адвокат составит какую-нибудь бумагу, чтобы закрепить за тобой такое право. И если Саймон это подпишет, то у тебя не будет никаких забот. Спокойно сможешь тратить свои деньги на что захочешь. Впрочем, ты и без его официального согласия сможешь их тратить, но лучше все же, чтобы он подписал». «Подпишет. Он мне доверяет». В контексте нашего разговора эти слова звучат так двусмысленно, что мы оба невольно умолкаем. «Мне не безразличен мой муж. Я не хочу ему вредить. Таких намерений у меня нет». «Ну, разумеется», — Кристиан взмахивает рукой. «С теми деньгами, которые я для тебя заработаю, что бы ни случилось, он все равно получит столько, сколько ему и не снилось». Я киваю, отвожу глаза и продолжаю собираться. «А что дальше?» «В смысле? Ты составишь бумагу, которую я дам ему подписать». «Я не об этом. Я о нас с тобой». Я смотрю на него. «Как ты решишь, так и будет», — говорит он. «Не думай, что я на тебя давлю». «Мне казалось, что этот вопрос обычно задает девушка, нет?» Он хохочет. «Может быть». «Ну так вот, девушка задает тебе вопрос», — говорю я. «Что будет дальше? К чему это нас приведет?» «Ну...» — он взмахивает руками. «Я же тебе сказал, ты мне нравишься. И если ты согласна повышать ставки, то и я тоже». Теперь подмигиваю я. «Созвонимся». Мужчину надо держать в предвкушении. Глава 25. Кристиан. После 2-часовой долбежки с Вики я прихожу домой около 8. Секс с замужней женщиной самое лучшее. Ведь для нее ты отдушина, канал Discovery, а не старый ворчливый муж, которому она дает только из чувства долга или благодарности. Надо было видеть, на какие штуки я раскручивал многих замужних дамочек в постели. К слову о диванах. Войдя в квартиру, я обнаруживаю на своем диване Гевина. В одной руке у него пиво, другая бегает по клавиатуре лэптопа. «Трахался?» — он смотрит на меня, когда я вхожу в комнату. «О, вижу, что да. И кто же она?» Я изображаю небольшую пантомиму, делаю вид, как будто стреляю с прыжка. Он стреляет и попадает в десятку. Публика не может сдержать ликование. «Серьезно? Номер 7? Та, у которой 20 лимонов и здоровые сиськи?» Мы не называем имен. Гевин не слышал имени Вики и никогда не услышит. Она для него просто номер 7. Моя 7-я мишень. Эта китайская стена анонимности хранит нашу дружбу. Я не хочу знать, как Гевин проворачивает свои финансовые аферы, а он не сует нос в мои дела. И не важно, что мы друзья детства, и я ему, в общем-то, доверяю. Я знаю, если Гевин когда-нибудь попадется, у него может возникнуть соблазн облегчить свою участь, сдав меня. Ну и, конечно, он опасается того же с моей стороны. И хотя я вряд ли сдам его федералам, даже если они возьмут меня за жабры, все-таки анонимность наших дел помогает сохранять дружбу чистой и незапятнанной, устраняя саму возможность предательства. Так что в моей квартире Вики Ланьер Добиас известна лишь как номер 7. И когда Гевин составлял ее финансовый план, он оставил вместо имени пробел, который я позднее заполнил сам. Заполнил и нажал кнопку «Печать». Наконец-то я до нее добрался, Гев. Впился в нее, как большеротая пиявка.